Один день все взяли для отдыха, я лично пошел исполнить данное обещание Куроки и заодно проверить вторую сторону моих сил. Ускорив поток времени в одной из комнат башни, я 2 дня подряд драл эту кошку, пока она просто не отрубилась. После чего стал переделывать все заготовки по проекту с улучшением брони и созданием универсальных артефактов. По итогу мне осталось только достать недостающие компоненты, например, запечатанного дракона. На него у меня вообще большие планы, так как свою драконью часть я решил демонизировать, тем самым противопоставив ее своей ангельской части. В теории это должно само по себе дать мне больше силы и избавить от возможных слабостей ангелов, демонов и драконов. После этого же дракона я использую, как дополнительный источник энергии при улучшении доспеха, но помимо него мне хорошо обзавестись большим количеством разнообразных демонических ингредиентов. Как только все отдохнули и Курока проснулась, сразу же рассказала о моих новых силах Ривналь, я собрал всех для обсуждения дальнейших планов. Хотелось обсудить, как долго они собираются оставаться у меня в башне и что мне за это будет. Они, конечно, прифигели от формулировки, но на самом деле у меня были вполне конкретные запросы. Я отправил Рахима с его принцессой в Токио, чтобы они передали пластину для связи Ниге. Я мог бы и сам это сделать, но, к сожалению, я уже опаздываю в ад, а мне еще нужно показать новую силу Ривналь. В принципе, Рахим согласился выполнить такую простую работенку, если я разрешу им использовать виллу в качестве некоторой базы. Мне не жалко, но для начала я отдал им талмуд с правилами и законами сверхъестественного Катара. Также я выделил им комнату в башне, все-таки Рахим хоть и не близкий, но мой друг, пусть пользуется. Что касается Ульяны, ее задача была куда сложнее и комплекснее. Так мы с Курокой рассказали ей о фракции героев, которые на словах, конечно, хорошие парни, но на деле те еще гады. Если она согласится, то ей предстоит проникнуть в организацию и быть нашими глазами и ушами внутри. Пришлось многое объяснить, тем не менее она согласилась. Я отправил ее к Маре, чтобы та помогла ей добраться до ближайшего города, дальше уже сама разберется. После того, как все были пристроены, Ривналь утащила меня в спальню, где тоже ощутила на себе 2 суток долбежки. Она, конечно, вырубилась раньше, но моя птичка хотела, чтобы я драл ее не меньше, чем Куроку. После этого я оставил ее под присмотром черной кошки и побежал провести 2-й этап улучшенного драконьего ритуала, который занял всего 1 час и уже просто летел на поезд до ада. В теории, по словам Соломона, я могу открыть проход туда своими силами, но мне пока не хватает практики для подобного. Поэтому пришлось пойти официальным путем, прийти на станцию и на лифте спуститься в тайную подземную часть, где отстоять очередь и залезть в современную электричку. Впрочем, мне было все равно на окружающих меня демонов, и я просто стал просматривать все, что Ардис собрал в башне колдунов и ее окрестностях. Тут никакой особой новой информации, разве что эти конкретные колдуны хотели притянуть огромный астероид на планету, и помимо них есть еще 3 таких же обсерватории. Думаю, позже я туда загляну. Я не хочу оставлять идиотов, желающих уничтожить все живое. Для этого, кстати, они наняли некую темную магическую гильдию, которая приносила в жертву целые города, собирая жизненную силу. Это, видимо, те самые, на которых я наткнулся в Душанбе. После этого я решил открыть что-то более интересное и увлекательное, и поэтому открыл гримуар Соломона, который прикрыл учебником по квантовой физике. Я уже скопировал его, и потоки до сих пор разбирают все здесь написанные, кроме 1 раздела. Этот раздел невозможно скопировать, так как туда записаны слова библейского бога о механизмах. Здесь много записей о них, есть код для активации и другие команды, которые мне нужно будет обязательно изменить в своих механизмах. Вся технология изготовления простых механизмов и отдельно про некоторые лангины. Также здесь были личные размышления бога о душе и ее потенциале, и многое другое. Главное, что было здесь, это проект библейского бога о создании супермеханизма. Он хотел объединить 12 лангинов и использовать их в качестве личного механизма. Именно на его основе Соломон и создал свое кольцо, и тут были чертежи оригинальной технологии своего рода переходника для объединения любых механизмов. Для лангинов требовалась более сложная версия, но точно такая же по технологии. В принципе, воссоздать ее можно, сложно, но можно. Хотя у меня то только 2 механизма, а поэтому можно сильно упростить все компоненты. Вообще я не уверен, что мне это надо, но и не попробовать я не могу. Думаю, стоит той же оси подсадить что-то полезное и желательно автономное. Перечитав раздел несколько раз, я намеренно всеми потоками старался об этом не думать, так как слюнки текли слишком сильно. Поэтому я стал отвлекать себя разбором душ. За 10 лет мне удалось все осмотреть из внутреннего мира, но не разобрать. Там не слишком много интересного было, так всего 3 механизма, заслуживающих особого внимания. Первый – это кузня душ, или правильнее назвать ее плавильней душ. Она позволяет проводить небольшие манипуляции с душами и, главное, очень эффективно может расщеплять их на энергию или превращать в особую духовную материю. Как только немного поэкспериментирую с ней, то встрою ее в химерную броню. Думаю, несколько сотен, может тысяч душ могут выдать такую же мощность, как и души Драйга или Альбиона. Второй механизм – это мехоконечности, которые мне бесполезны, но выглядят довольно круто. Может быть, на втором этапе улучшения брони встрою их. Хотя зачем они мне нужны, я понять не могу, но круто же. Третьими же были ножницы с пространственным лезвием, в теории способным разрезать любую материю. Это просто интересно, их можно превратить в артефакты и использовать так вживую. В принципе, артефакты были просто интересными, а помимо них что-либо как-то и выделить нечего. Есть и куча артефактов, и меньшая куча механизмов, которые можно пустить на детали. Самым интересным был механизм щит из какого-то египетского монстра. Поездка до территории Гримари заняла много времени. Возможно, все же стоило добираться своими силами. Тем не менее, выйдя из электрички, я пошел гулять перед тем, как отправиться в поместье. Один из крупнейших городов на территории Гримари – это Розария, выглядит как смесь 19 и 21 века. Здания, одежда и окружение типа фонарей выглядят как в 19 веке, а автомобили, мобильные телефоны и рекламные щиты выглядят как в современности. Наверняка это забава одного из родственников Риас. Самое интересное – пройтись по магазинам и, главное, по книжным. Это оказалось разочаровывающе, хотя я нашел пару интересных фолиантов, ничего серьезного по демонической магии. Все либо для начинающих, либо бестиарии и справочники. Затем я добрался до поместья на такси. Там были только Каника, Киба и Риас, причем первой не здоровилась. Остальные еще не вернулись с тренировок. Первым делом я отправился проверить маленькую белую кошечку. Она, конечно же, спала, когда я пришел, но мне все равно нужно было ее просканировать, чтобы убедиться, что она в норме. Оказалось, она просто перетрудилась на тренировках до той степени, что у нее вылезли кошачьи уши. Интересно, а они такие же мягкие, как у ее сестры? Каника, видимо, почувствовав неладное, резко пришла в себя. «Артур, ты уже приехал?» Каника потерла глаза и произнесла это настолько тихим и сонным голосом, что, не будь у меня обостренных чувств, я бы и не услышал. «Да, маленькая белая кошечка, вот буквально только зашел и узнал, что ты плохо себя чувствуешь. Как ты?» Пока я говорил, мои глаза не сходили с ее ушей, что она заметила и, потрогав их немного, покраснела. «Я, да, со мной все нормально, просто устала. Скажи, а как моя сестра? Ты же буквально недавно был с ней, просто интересно, если не хочешь, можешь не говорить». Как засмущалась из-за того, что переживает за нее. «Ну ничего, это хорошо, вон по возвращению на землю можно будет устроить им встречу. Все с ней нормально, а вообще могла бы и сама ей позвонить. Она скорее всего еще в башне, хотя скоро должна отправиться к своей команде террористов». На последнем слове Каника аж дернулась. «Расслабься, она за ними шпионит и не более того». «Нет, конечно, и ее отправляю на опасные задания. Вон, я с ней случайно пересекся, когда прибыл на Ближний Восток, так она была изранена еще с множеством ожогов». От подобного Каника аж прижала уши, а в глазах читалось беспокойство. «Но с ней же все нормально, она ведь в порядке?» Ну, ее голос почти не дрожал, когда она это спрашивала. «Да, я ее подлечил, с ней сейчас все хорошо. Ты, как отдохнешь, сама с ней свяжись, думаю, ей будет очень приятно. Если что, в кольцах есть что-то вроде режима чата, если не хочешь говорить, то напиши». На это она просто кивнула. А такой режим был всегда, но просто он никому не нужен, так как кольца были всегда при себе. Думаю, с введением пластинок в нем появится больше смысла. «Тебя смущают мои уши?» Она опустила глаза, и кажется, они даже заслезились. «Нет, мне просто интересно, они такие же мягкие, как у твоей сестры. Меня они ни капли не смущают и даже кажутся милыми. От этого Каника покраснела и тихонько сказала, что я могу их потрогать. Прикоснувшись, я ощутил такую же мягкость, как и у кураки, но у Каника шерстка была немного длиннее, отчего казалось, что ее больше и она немного мягче. Пока я трогал ее уши, от Каника послышался стон, что удивило нас обоих, но мне стало интересно, повторится ли такое во второй раз. Оказалось, что да, и поэтому я еще и второе ухо взял в оборот. В этот же момент в комнату ворвалась покрасневшая Риас с криком, что Каника еще маленькая и я не должен, что я не должен. Она так и не договорила, так как увидела, что я просто трогаю уши. На это все, я просто хмыкнул, и потрепав ее по голове между ушей, сказал белой кошке отдохнуть и отправился на выход. Красная Каника угукнула и спряталась под одеялом. Риас, не говоря ни слова, вышла в коридор за мной, после чего позвала меня за собой в тренировочный зал. «Ну показывай, что ты теперь можешь, стоило твое путешествие того или нет?» Сказав это, Риас призвала манекен, кажется, набитый соломой. «Нет, ну что она хочет, чтобы я показал?» «Так сходу сложно придумать, что тебе показать. Я как бы изучил много новой магии и даже новые виды магии, но это просто в разы эффективнее и сильнее, чем раньше. Не думаю, что это будет наглядно. Так что ты хочешь, чтобы я тебе показал?» Риас задумалась, а я стал перебирать, что совсем нового можно было бы сделать. Использовать силу пространства. Я пока в процессе освоения пространственного щита и более скоростного открытия порталов. Можно было бы просто раздавить манекен драконьей лапой, она такое не видела, но это не слишком впечатляюще. Хорошо, подожди меня, я кое-кого приведу, и вы устроите дуэль. Думаю, если ты сможешь победить его, то можно сказать, что ты стал гораздо сильнее. Вернулась она через пару минут в компании с мужчиной, одетым в хари с завязанными сзади волосами. На вид ему было примерно 30, может меньше, он явно был мечником. Звали его Садзякита, и он был конем Сазикса и наставником Кибы. Мы сразу же стали друг напротив друга и приняли боевые стойки. У меня уже появилось несколько планов, как его победить, и поэтому я незаметно создал заклинание и устроили дымовую завесу, после чего призвал перчатку Соломона и стал невидимым. Перед тем, как мечник одним движением рассеял завесу, я создал 5 иллюзорных клонов в красной броне. На иллюзии он не стал реагировать, продолжая осматриваться вокруг, даже когда они атаковали. В общем-то, зря, они то были не простыми, а из теневой материи, так что их удары вполне ощутимы. Клоны просто начали пинать его, а один даже умудрился заехать по челюсти и разбить губу. Еще одним невероятно быстрым движением мечник уничтожил всех клонов, которых я специально рассеял в виде белого дыма, а после создал еще десяток, но уже в цветной броне. Тут в бой вмешалась Риас, сказав, что если я вообще стою на поле боя, то я скорее всего зеленого цвета, ведь это мой любимый цвет. Это, конечно, не так, ведь я вообще вишу в позе лотоса над ее головой. Не обращая внимания на ее слова, я создал по ледяному лучу у каждого из клонов. Это должно заставить Садзи быть серьезным, а то он слишком долго ждет, пока я сам нападу. Он не заставил себя ждать и за секунду разрубил все 10 иллюзий, которые снова взорвались, но в этот раз морозным воздухом, понизив температуру до минус 40. В зону действия попала Ириас, так что пришлось наложить на нее защиту от холода. Это заметил мечник и попытался меня разрубить, видимо, забыв над кем я вешу. Пришлось резко телепортироваться в другую часть тренировочного зала вместе с красноволосой. Наигравшись с материальными иллюзиями, я решил стать серьезнее и высвободил драконью силу, которая мгновенно создала вокруг меня проекцию изумрудного дракона. Чем-то это напоминало технику Сусана из Наруто, по крайней мере визуально, но тут как минимум был антропоморфный дракон по пояс, а не тингу. Мечник улыбнулся и стал в боевую стойку, но тут пришла Грифия и разогнала нас. Оказывается, меня еще нужно проверить, могу ли я вообще находиться в высшем обществе. Поэтому она устроила мне небольшой тест по этикету, но достаточно быстро отстала, так как в Ванахиме мне приходилось быть на классических балах пару раз. Хоть этикет и отличался от местного, но не критично. После этого я нашел Кибу и предложил ему эксперимент. Дело в том, что у меня было время изучить данные о его механизме и посмотреть на него под другим углом. Так у меня получилось своего рода взломать его механизм и самому воспользоваться его способностями. Так я создал свято проклятый щит, посох и еще несколько мечей особой повышенной мощности. Один из них Киба забрал себе, так как тут та же ситуация, что и с черным льдом Мары. Даже сейчас я не могу повторить его на том же уровне. Также Киба рассказал мне о мече разрушения, который он создавал вместе с Риас. Это, конечно, похвально, но сила Риас для этого не подходит, она слишком разрушительна для всех, кроме нее самой. Так что я посоветовал лучше обратиться с этим к Акино. В это же время Ордис проник в основную местную библиотеку, а также в секретную и даже в семейный архив. Знания никогда не будут лишними. К вечеру вернулись и остальные участники оккультного клуба, и родители Риас устроили общий ужин. На нем они по очереди всех, кроме меня, спрашивали, чего они достигли за этот месяц активных тренировок по методике Азазеля. Я не собирался рассказывать о своих приключениях всем подряд, но желание достать Аскалан и настучать им по голове было очень сильным. Особенно, когда очередь дошла до меня и отец семейства просто приказал мне рассказать, что я, бедный и слабый наемник, делал все это время. Такую дерзость я не выдержал и ответил так, как думал. Ну уж точно занимался чем-то более полезным, чем вы. Вам даже не стоит знать, а то еще от зависти помрете из-за моей веселой и насыщенной жизни. После этого Зиотикус аж побагровел и стал дальше говорить через зубы. Что ты позволяешь себе, щенок? Я тебя сейчас выкину отсюда, как дворнягу. Ты должен быть благодарен, что тебя пустили за хозяйский стол. Этот придурок уже начинает меня бесить, и как я его до этого терпел в прошлые наши встречи. Единственное, что меня останавливает от того, чтобы просто размазать его тонким слоем по Синайполу, это Каника и Асия, просящая меня не творить глупости через кольцо. Я его пока что не буду бить, но ответить нужно. Внутренне вздохнув и выдохнув, я натянул на свое лицо улыбку. О, какие мы культурные черти! А знаете, пускай будет так. Получается, что ваша любимая дочь чертова Зафилка, раз спит с дворнягой, вас же сын либо трус, либо идиот, раз не расправился с дворнягой еще при первой встрече. А вы, получается, никчемные родители, если вашим детям приходится просить помощи или полагаться на всяческих щенков с улицы. Ну что, черти, есть что добавить. От подобной моей тирады, что отец, что мать впали в ступор, а Каника с Асией подключили остальных, объяснив им ситуацию. Это правда не помогло, так как Луна предложила отсканировать кольцом книгу о пытках, которую ей подарила Лех, а Мара, которую тоже позвали, предложила привести их к источнику зимы и использовать его темную составляющую, натравив на них души мертвецов. Только одна Курока пыталась меня остановить под лозунгом, что она не может подвести свою сестру. Я же уже на самом деле успокоился, так как у меня есть куда пойти. Приглашение от Серафал лежит у меня в кармане. Да, что, я тебя сейчас... Пытался что-то выдавить отец Риас. Я улыбнулся еще шире. Ты, конечно, извини, но мужики меня не интересуют. Я больше по девушкам. Вон, можешь у своей дочери спросить. Они уже были взбешены, еще немного и сами нападут на меня. Мне же после подобного не останется ничего, кроме того, что дать им пару пощечин и отправить поспать, желательно на пару дней до встречи молодого поколения. Но тут решила вмешаться Риас. Артур, хватит. Сейчас же извинись перед моими родителями. Ты и так отсутствовал все это время, так что не устраивай проблем. Значит, я извинись, а им можно. Ну к черту, этот контракт, он все равно уже закрыт, а потенциальная сила Риас не стоит того, чтобы терпеть ее родителей, да и ее саму тоже. Встав из-за стола, я запретил Риас упоминать меня прямо или косвенно и направился на выход, а то еще начнет извиняться, а потом мне будут мозги пилить. Риас хотела пойти за мной, но на нее гаркнули, чтобы она сидела. Я же вдогонку получил несколько оскорблений от родителей Риас. Честно, если бы не Каника и Асия, пытающиеся меня остановить, я бы размазал их по стенам. Вместо этого я придавил все помещения своей силой, отчего последние оскорбления застряли в горле. Девушки довели меня до стационарной печати переноса, где нас уже ждала Грейфия. Когда она ушла, вроде была в зале. Для начала спасибо, что сдержались, я помогу вам добраться, куда вы попросите. Если хотите, могу перенести вас обратно в мир людей, слегка склонила голову Грейфия, а я просто достал письмо Серафал с приглашением. Не стоит, думаю и сам разберусь, как этим воспользоваться. Тем более, мне есть у кого остаться на время. Не знаю, смогла ли Грейфия разглядеть, что там написано, или увидеть след от помады, но после этого она сразу же покинула нас. Я попрощался с Асией и Каника, вошел в печать и почувствовал легкую дезориентацию. После перемещения меня сразу встретила Серафал, за ней подошла Сона со своей королевой. Извинившись за поздний визит, я кратко объяснил ситуацию с родителями Риас. Сона выглядела немного испуганной, а вот Серафал заулыбалась и потащила меня в поместье. Там же меня встретили родители Соны, которые, о чудо, не пытались меня оскорбить. Позже они пригласили меня в малую гостиную для вечернего времяпрепровождения. Начали они с проверки в виде игры в шахматы и обсуждения политики. В принципе, ничего сложного, разве что поведение Серафал вводило всех в ступор. Она весь вечер со мной откровенно флиртовала, делая это настолько показательно, что я не мог не подыграть. После некоторого времени мы, кажется, увлеклись настолько, что не заметили, как лорд и леди Ситри покинули гостиную. Возможно, я прошел проверку, а возможно, они просто оставили все на откуп Серафал. После этого мне выделили комнату по соседству с владыкой Ада и разрешили оставаться столько, сколько мне потребуется. На следующее утро за завтраком все подозрительно смотрели на нас, и только благодаря тому, что Серафал специально заглянула ко мне в комнату, громко захлопнула дверь и заперла замок, а после изолировала комнату от возможности подслушать. Сама то она просто улыбнулась, посмотрев на меня, перечитывающего гримуар Соломона, и переместилась к себе. Я не стал препятствовать ее планам, какими бы они ни были, и продолжил спокойно отдыхать. Сразу после утренней трапезы она пригласила меня к себе и переместила на замерзшую реку. Река была гигантской, не меньше чем полкилометра в ширине, а вдалеке был виден лес, а со всех сторон что-то напоминало замерзший водопад. «Интересно, зачем мы здесь?» «Тебе, наверное, интересно, зачем мы здесь?» «Это очевидно». «Ну так вот, я хочу, чтобы ты заключил со мной договор. Я знаю, что сейчас ты не можешь этого сделать, но что скажешь насчет устного договора и пакта без обязательств? Это можно не расценивать как контракт. В некотором смысле она права, если от меня ничего не требуется и она мне ничего не должна, то это не договор, а просто проявление доброй воли. С пактом все сложнее, так как с той же Асией мы давали друг другу обещания. Здесь же она предлагает просто протянуть ручейки силы и все. Я не против, но что за устная часть? Ее же можно рассматривать как договор. Наверное, все очень просто. В будущем, когда ты будешь свободен, ты предложишь заключить договор Соне. Не больше, не меньше, просто предложишь. Если захочешь, можешь не предлагать, тут как хочешь, никаких обязательств. Ну это приемлемо, я и так собирался провернуть что-то подобное. Это более чем подходит. Зачем мы здесь, и где это? Я не силен в географии Ада, но, насколько я знаю, здесь сразу несколько ледяных зон. Это река Кацит, большая часть которой пролегает через мои территории. Говоря это, она подошла ко мне и посмотрела в глаза. Чего она хочет? Чтобы заключить пакт, не обязательно целоваться. Это в некоторой степени миф. Так это сделать гораздо проще, когда ты еще недостаточно опытен, но не более. Мне долго тебя ждать или ты не хочешь поцелуй? Вроде все парни всегда хотят именно так заключать договоры. Это конечно так, но подобного просто нельзя ожидать от владыки Ада. Хотя вы так ко мне вчера приставали, что я могу не ограничиться одним поцелуем. Нежно произнес я ей на ухо. Это конечно шутка, но она весь вчерашний вечер так делала. Можешь, пожалуйста, держать себя в руках, мы пока недостаточно знакомы. Давай уже закончим этот чертов пакт, и я дам тебе специальный пропуск сюда. Опустившись к ней, я поцеловал ее в губы, после чего попробовал один трюк из аэромагии. Направив энергию в губы, я преобразовал ее в волны тепла, пуская по ней. Из-за этого она быстро разорвала наш поцелуй. Сразу же я почувствовал, как по мне пошла ледяная демоническая энергия, после чего я перекрыл ее поступление. Сначала проведу глубокий анализ, а уже после решу, как пустить ее в себя. Серафал же, вот наглец, это конечно рабочий трюк, но ты как-то в наглую его применил. Обычно его маскируют под что-нибудь. Серафал немного покраснела. Через одежду девочки-волшебницы прекрасно проглядывались затвердевшие соски. Ну он и сейчас сработал более чем хорошо. А если вас, госпожа Серафал Левиафан, смущает мой интерес, то хочу заметить, что не я вчера пришел к вам в комнату и заставил весь дом думать о чем-то не том. Проговорил я, склонясь к ее лицу, после чего чмокнул ее в нос. Я не против участвовать в ваших играх, какие бы цели вы ни преследовали, но не на пассивных ролях. Хорошо, наглец, будешь и ты в нашей паре активом. А теперь пойдем, у тебя будет время посетить Кацик после собрания. Хмыкнув, я подошел и приобнял Серафал, после чего она перенесла нас обратно в поместье. Дальнейшие два дня можно назвать настоящим адом для Соны. Я спарринговался с большинством ее фигур, подыгрывая Серафал или Сере, как она просила ее называть. Иногда в нашу игру попадала Сона, от чего она страдала, пока я ее держал, физически или разговором, а Сера ее обнимала и сюсюкалась. За это меня пустил в местную библиотеку, а Ардис нашел и остальные книгохранилища. Часть 87. На собрание я направился в сопровождении Серафал. Это у многих вызвало вопросы, но никто не решился подойти и что-то спросить, что мне только нравилось. Особое удовольствие мне доставили лица родителей Риас, когда они старательно на меня не смотрели. Сопровождая владыку Ада, можно было наглядно оценить уровень сил местной аристократии, и он достаточно неравномерный. В том плане, что есть десяток сверхсильных демонов типа Сазикса, Серафала или Лорда Байла, а есть несколько десятков слабаков, с которыми один на один справятся все члены оккультного клуба. Видимо, это означает, что их слишком мало, так как общее число демонов, на самом деле, сравнимо с какой-нибудь европейской страной, но сильных из них единицы. В Асгарде по сути то же самое, но в девяти мирах просто больше существ живет. Население одного только золотого города составляет несколько миллионов. С Серой мы медленно кружили от одной кучки демонов к другой и покидали их, когда они выражали свое почтение владыке. Все это продлилось до того момента, пока сюда не пришел весь оккультный клуб и студсовет в полных составах. Я показательно поцеловал руку Сере, отчего она покраснела, но больше никак не проявила своего смущения. Риас меня игнорировала и как-то злобно смотрела, так что я вернул условия договора о неразглашении до предыдущего уровня. После этого она сказала, что я козел, и продолжила игнорировать. Сона же повела всех к отдельному залу, выделенному под молодое поколение. По дороге Каника посредством кольца стала расспрашивать меня о Серафал и почему у нас с ней так резко стали хорошие отношения. Оказывается, Сона чуть ли не посекундно все докладывал Риас, не знаю зачем, но видимо ей нужно было это кому-то рассказать. Скрывать что-либо от своего белого котенка я не стал и рассказал, как я вижу эту ситуацию и про пакт и про ее просьбу, и, главное, про план всех засмущать и расшевелить. Каника все прекрасно поняла и сказала, что Риас это все расстроит и не важно, что ей рассказать. Ну тут она права, но мне все равно, меня взбесили ее родители, а она еще и стала их защищать. Как по мне, это самый лучший момент для разрыва отношений. Мои размышления прервались самым наглым образом, а именно прилетевшим ко мне через стену телом, которое я на автомате поймал. Обычно так в руки приземляется девушка, но в этот раз был какой-то парень, петушиной наружности. Поблагодарив меня, он быстро вскочил и убежал дальше по коридору. Из пролома в стене показался черноволосый парень, который одними габаритами показывал, что качалку он не пропускает. Выйдя к нам, он пробасил, что зря я поймал этого придурка. Это был кузен Риас, сэр Аркбайл, и он тут был самым сильным среди молодого поколения демонов. Наверное, он даже сильнее, чем тот же Вали, по крайней мере в чистой ударной мощи. Хотя если бы они сразились, то я поставил бы на белого дракона, но только из-за овердрайва Альбиона. Этот режим слишком силен, чтобы ему можно было противостоять одной только грубой силой. Мы перекинулись с ним всего парой слов, но достаточно быстро нашли общий язык, и он сразу же предложил мне поединок. Я, как бы, и не против, но у меня в планах не было задержаться в Аду дольше необходимого, а мне еще нужно в Каците искупаться. Сейрарг же, услышав мои планы, как-то даже сбледнул, как и Риас с Соной, но, в отличие от девушек, он даже попытался меня отговорить. Видите ли, это гиблое место, где погибает каждый второй демон, пришедший для чего-либо. На это я покрыл руку льдом, хотя его это не убедило. После этого Сейрарга утащила в сторону какая-то девушка, которая, как подсказала Сона, является его королевой. После этого мы перестали стоять в проломе всей толпой и разошлись в разные стороны. Лично, я направился к фуршету, чтобы стащить что-нибудь вкусное и пристроиться где-то в стороне. Пока я шел туда, то столкнулся с Ривил, сестрой Райзера Феникса, которая вместо обвинения и оскорблений подарила мне флакон со слезами в честь того, что ее семья хочет наладить отношения. Я честно не понимал, почему так, ведь сражались мы только в рамках одного боя, и тогда вроде именно наша сторона перегнула палку. Отказываться от подарка я не стал, все же со слезами Феникса можно будет и какой-нибудь рискованный эксперимент провести. Ривил, как быстро появилась, буквально выскочив на меня, так же быстро и ушла, а я, добравшись до стола и схватив пару канапе, стал осматривать остальной народ. Все было в пределах нормы, если не считать, что в отличие от высшего общества в соседнем зале тут все либо стояли молча, либо пытались качать права. А вот один парень мне не понравился больше остальных. Он крутился возле оси, и я отправил Ардиса, чтобы он незаметно проецировал на всех окружающих его эмоции. А там был полный набор презрения и отвращения. Нужно будет аккуратно наложить на него какое-нибудь проклятие, чтобы его било током при одной только мысли об оси. Помимо этого, я попросил остальных девушек поговорить с ней и объяснить, как избавиться от назойливого ухажера. Сам я их разговора не подслушивал, но вот когда он в следующий раз подошел к ней, то Асия просто улыбнулась и стала распространять святую силу вокруг себя. Это что-то новое, возможно, тренировки Азазеля дали свои плоды, но для закрепления эффекта, я подошел сзади и усилил ее. Причем не только энергия Гиды, но и просто направил в нее драконью энергию. После этого вокруг нее образовалась мертвая зона, так как в глазах остальных она выглядела как архангел, по крайней мере по излучаемой силе. Им, конечно, стоило бы знать, что любой ангел будет куда сильнее, но не мне их просвещать. После выходки нашей экс-монахини, все было спокойно, по крайней мере никто к нам не лез и мы могли спокойно стоять в сторонке, по крайней мере пока Ардис не сообщил о приближении Кураки. Я же в этот момент незаметно для остальных создал сканирующее заклинание. Одна из главных особенностей Синдзюцу в том, что его, пока специально не начинаешь искать, то практически невозможно заметить. Если, конечно, ты сам не владеешь им. Каника заволновалась, но наткнувшись на мой взгляд и кивок, тихо и незаметно пошла на выход. Я же, предупредив Асию, что ненадолго исчезну, тоже незаметно направился вслед за ней. Здание, где проводились собрания, окружало что-то вроде лесопарка, так что пока Каника бежала на зов, я медленно шел позади нее. Дело в том, что Каника сама должна прийти к сестре, это должно быть ее собственным решением. Если я поведу ее за руку, то их отношения не слишком продвинутся вперед, как по мне. Курака ждала сестру на небольшой полянке, сидя на валуне, так что я под маскировкой стал за деревом и наблюдал, как пойдет их разговор. Каника, увидев свою сестру, сразу впала в ступор. «Широне, ня, моя дорогая сестренка, ня, как я рада увидеть тебя вживую, ня, как я давно этого ждала, ня». После этих слов Курака спрыгнула с камня и стала подходить. От подобного Каника пробила крупная дрожь, что было отчетливо видно. Курака остановилась и, втянув воздух, продолжила. «Артур, ня, выходи, я тебя чую, тебя, ня, да я вроде мылся и не должен вонять». Вышел я из-за дерева, снимая невидимость и заодно показательно нюхая себя. Такая шутка слегка расслабила Каника. После чего я подошел и положил руку ей на плечо. «Ничего не переживай и будь спокойна, я не дам тебя в обиду. Я не собираюсь обижать Широне, ня, даже пока не хотела забирать ее, ня. Все же ты прав, и так просто мне не завоевать ее доверие, ня». Немного грустно сказала Курака, прижав уши к голове. От этого действия Каника немо открыла и закрыла рот несколько раз, не найдя сходу слов, чтобы что-то сказать. К сожалению, и не успела, так как за нашими спинами появилась Риас, сразу же зажгла в своих руках сферы из энергии разрушения. Что здесь происходит? Что тут забыла эта чертова террористка и почему вы ее до сих пор не скрутили? Артур, быстро закуй ее в лед. Она преступница и должна быть судима за свои грехи. Кто бы говорил про чертей? Тем не менее, мне даже ничего говорить не пришлось, так как Курака просто пустила туман, созданный специально против демонов, о чем и рассказал. Сферы в руках Риас сразу погасли, а сама она не удержалась на ногах и рухнула на колени. После этого Курака показательно подошла и поцеловала меня, чему, конечно, я не сопротивлялся. «Извини, Артур, ня, сегодня ограничимся поцелуем, а обниматься я буду со своей дорогой Широне, ня». От подобного в шок впала как Риас, так и сама Каника, а через секунду она же оказалась в объятиях Кураки, которая стала ее зацеловывать и что-то шептать. Хмыкнув, я создал себе ледяной трон и, сев на него, произнес: «Только не выходи за рамки приличия, пожалуйста». «И Риас, я не буду сковывать ее льдом, пока мы не в спальне. Хотя идея хорошая, Риас просто с шоком переводила глаза с меня на обнимающихся Канику и Кураку и просто ничего не понимала. Все бы так хорошо и продолжалось, если бы не появилось новое действующее лицо в виде Бика. Я так и знал, что ты попадешь в неприятности, Курака. Ну ничего, хорошо, что у тебя есть такой заботливый товарищ, как я. Переглянувшись с черной кошкой и быстро перекинувшись мыслью, Курака взяла слово. А где неприятности? Ня, я лично ничего такого не вижу, ня, все пока происходит ровно так, ня, как и задумывалось, ня, ну почти, ня. На последней фразе Курака посмотрела на Риас. В это же время Бика вопросительно посмотрел на меня. Расслабься, я не собираюсь мешать общаться сестрам, лишь прослежу, чтобы Каника не утащили отсюда против ее воли и не более. Каника на это улыбнулась, а Курака стала убеждать ее. Широне, пойдем со мной. Если Артур не будет этому препятствовать, то мы снова будем вместе, ня, выпалила Курака на одном дыхании. Извини, сестра, но нет, я пока не могу. И сестра, хватит просить Артура меня соблазнять или хотя бы делай это не так часто, а то он мне жалуется и мне за тебя стыдно. Во время этих слов Каника прижала уши и явно чего-то ожидала, но получила еще одну порцию поцелуев и сюсюканья. После этого все было спокойно. Мы с Бика перекидывались парой слов, задавая друг другу вопросы из чистого интереса. Он спрашивал про Асгард и Девять миров, я же про Нирвану и буддийские храмы. В принципе, ничего секретного он мне не говорил, но у него были пара интересных историй. Тут уже не выдержала Риас или ее отпустил ядовитый туман. Тем не менее у нее появились несколько вопросов. Что здесь, блять, происходит? Какого черта? Кто-то не выдержал, хотя оно и не удивительно. Все же, если посмотреть со стороны, то тут и правда происходит не пойми что. Думаю, можно попытаться рассказать ей правду, хуже все равно не будет. Так что я начала спокойно объяснять. Риас, ну что за выражение, не при ребенке же. Курака наигранно закрыла уши Каника. А если объяснять, то это моя близкая подруга Курака. Я с ней познакомился еще в Европе. Она, узнав, что я попал в одну команду с ее сестрой, всячески через меня хотела наладить с ней общение. Если не вдаваться в подробности, то как-то так. Я абстрактно помахал в воздухе рукой, думая, что еще можно добавить для лучшего понимания. Да какого черта, ты мой слуга и должен подчиняться. Так что быстро свяжи ее. Если ты этого не сделаешь, то тогда ты проклятый предатель и я тебя не прощу. У Риас по щекам потекли слезы, а я даже не знал, закрыть ей рот куском льда, чтобы не болтала, или пожалеть. Но она продолжила. Черт тебя возьми, какого черта ты до сих пор сидишь и ничего не делаешь? Неужели она стоит того, чтобы предать всех своих друзей? Заткни, крыса драная. Ты не имеешь права ничего говорить моему мужу, тем более он наемник, а не твой личный слуга. Буквально прошипела Курака, забыв как произносить «ня», так и Аканика в ее руках. От такого заявления даже Бика свалился с камня, на котором сидел. После этого над всей поляной повисла тишина. Луна рассказала об истинном значении татуировок, лишний вопрос, но нужно было как-то нарушить немного затянувшуюся тишину. «Да, и я рада, что между тобой и этой крысой нет такой любви, раз у нее ничего не появилось на руке. Не успели мы продолжить разговор, как над нами пролетел дракон. Драйк в моей голове сразу прояснил, что это Танин, одна из сильнейших фигур Сазикса и бывший король драконов. Все это я пересказал и остальным, после чего предложил расходиться. Никто не был против, а Курака даже дала антидот от действия ее тумана. Еще эта черная кошка, на прощание, попросила Широне меня соблазнить, раз я сам ничего не делаю. Белая кошка покраснела, но ничего не ответила. Чувствую, меня ждут проблемы, если она решит это делать, так как у нее только сестра и Зиновия в качестве примеров, а они не стесняются в методах. Надеюсь, меня хоть в тюрьму за подобное не посадят. Риас спокойно выпила антидот, и уже через секунду вскочила, попытавшись дать мне пощечину. На рефлексах я отскочил назад несколько раз, а затем увернулся от шара из энергии разрушения. После этого на мою защиту встала Каника, и Риас как-то успокоилась. Правда, сразу же она начала пилить меня на тему, когда я собирался рассказать, что у меня есть жена и кто такая Луна. Я ей честно сказал, что никогда, так как это личное, а Луна – это моя первая жена. После этого она замолчала и стала просто открывать и закрывать рот, как рыба. И мы молча пошли дальше, но по глазам было видно, что она меня материт, так как сама не знает. Думаю, на этом наш контракт и закончится. Ну и ладно, у меня тут неплохая альтернатива. Хотя сейчас ничего решать не следует. Когда она остынет, мы поговорим и после этого будем думать, нужно ли это нам. Вернувшись в зал, Риас просто ушла, ничего не сказав. Наконец, Каника решила высказаться. «Артур, ты дурак, но все же в какой-то степени ты прав. Это действительно личное. Хотя я считаю, что ты должен был хотя бы один раз упомянуть об этом, когда рассказывал о своих приключениях. И еще, получается, мы с тобой родственники, раз ты муж моей сестры?» Произнося последний вопрос, Каника покраснела, и, будь у нее сейчас кошачьи уши на голове, скорее всего прижала бы их. «Получается, да, ты будешь удивлена, сколько у тебя еще появится новых родственников. Думаю, она будет в шоке, когда узнает об остальных». Каника, загрузившись, стала просто ходить за мной хвостиком, а в этот момент появился особый гость вечера. Конечно, это был один в сопровождении Лехи под охраной двух валькирий, мертвеца и падшего ангела Баракеля, отца Акина. Пока главы фракции приветствовали все отца, ко мне подошла Асия, а остальной оккультный клуб столпился вокруг Риас, которая уже чуть ли не плакала. После того, как между будущими союзниками закончилось перекидывание ничего не значащих фраз, я также подошел к Одину. «Приветствую тебя, всятец, рад видеть, что вы в добром здравии, учитель», — произнес я, немного склонив голову, и посматривал не столько на него, сколько на Луну за его спиной, которая изо всех сил пыталась сдерживать свой хвост. Хочу сказать, у нее получалось с переменным успехом. «Ну, здравствуй, Артур, я тоже рад видеть, что твои приключения продвигаются успешно. Надеюсь, после этого мероприятия у нас будет время поговорить, племянник. Теперь наше родство не такое уж и тайное, хотя, какой смысл, если Лех тут и с радостью раскроет всю конспирацию просто для веселья». Пока все были в шоке, один передал мне ментальное послание с планом дальнейшего представления и всех посвященных в него фигур. Наличие такой грандиозной идеи многое объяснило, а то, что всятец посвятил в это Луну, все сильно упрощало. Я также буду на это надеяться, у меня есть много интересных историй. После этого один отошел к главам фракции и другим знатным личностям, двое из которых смотрели на меня с шоком. Ко мне подошли его валькирии-телохранительницы, Расвайса и ее ученица Луна, а вместе с ними и Лех. Познакомив их всех между собой, я немного шокировала Сию и Каника наличием у меня младшей сестры. Это и меня время от времени шокирует, когда я вспоминаю. Луна взяла в оборот Каника, так как с Курокой они стали очень близкими подругами, хотя вживую еще ни разу не виделись. Мы общались в нашей небольшой компании и продолжали так до момента, когда торжественно объявили о присоединении Союза Северных Богов к Альянсу, как уже успели окрестить объединение ангелов, демонов и падших. Один от лиц всех северных богов был согласен подписать договор. Все были рады подобному развитию событий, и согласно плану не должно все быть так гладко. Поэтому при появлении Лаки пришлось изображать искреннее удивление. Появившись, бог обмана стал кидать предъявы и упрекать всеотца в том, что Асгард силен, как никогда, и даже все девять миров сплотятся для уничтожения чужеземцев. После этого он призвал Фенрира, чтобы напугать слабонервных, что сработало, и некоторые демоны просто падали в обморок. План, о котором мне рассказал один и который я успел обсудить с помощью колец с Луной, заключался в поимке недовольных. Лаки, пытаясь помешать всеотцу, собрал под своим знаменем недовольных, и еще больше появится после его запланированного поражения. Все их быстро вычислят и либо посадят, либо ликвидируют. План на захвате влияния и власти в Альянсе у Одина уже готов. Фенрир, порычав в сторону демонов, наткнулся на меня и Луну, после чего молниеносно прыгнул. В Асгарде он выглядел как волк с мягкой шерстью, опрятный и подстриженный, тут же об его шерсть можно было уколоться даже просто смотря, окрас же стал грязно-черным. Это тоже вызывало страх, и когда он пролетал над демонами, некоторые просто падали. Ситуация была напряженной, в глазах многих читалось желание бежать, и их останавливала лишь возможность привлечь внимание волка своими действиями. Вместо атаки убийца богов начал облизывать меня и Луну, а также ластиться. От подобного некоторые демоны издали надрывистый смех, на ногах осталось чуть меньше половины всех участников мероприятия. Риас держалась за сердце, а Сона с Серой смотрели на это глазами по 5 рублей. В это же время Ардис продолжал проецировать мысли и эмоции Астарота, который думал, кем можно прикрыться от этого волка, и на эту роль подходили буквально все. Из-за этого его соседи отползали подальше, даже не в сторону выхода. Я же спокойно гладил опасного зверя, заодно представляя ему коника Ясию, которым он позволил себя погладить. Девочкам он на секунду явил свой дружелюбный облик. Ася в глазах молодого поколения явно стала монстром, когда обняла его. Коника тоже не ушла далеко от нее, выпустив уши и получив за это облизывание всего лица, на что она только улыбнулась. Тут заметил меня Илоки. «О, ученик, как жизнь, не хочешь присоединиться ко мне и устроить Рагнарик?» После чего пристально посмотрел на меня, а кто-то из демонов не выдержал и спросил, кто из них мой учитель в конце концов, и какого черта, я такой важный. «Извините, учитель, но я связан рамками контракта, так что вынужден отказать». На это Локи только улыбнулся и ментально спросил меня, снять с меня контракт или нет. «Так даже лучше, поэтому да, не вижу в этом проблем, мой все еще юный ученик, как твой наставник и прародитель твоего клана, а также по сути официальный приемный отец, я разрываю твой контракт с этими отвратительными демонами». После чего он щелкнул пальцами, и передо мной и раз появилась стопка бумаг с описанием нашего договора. После чего она сгорела полностью, а у Риас остался акт о неразглашении. «Ну что, мой ученик, присоединяйся, и мы устроим настоящий хаос во всем мире. Мы уничтожим эти жалкие остатки некогда великих библейских фракций, как в старые добрые времена устроим разграбление храмов. Извините, учитель, но я все еще вынужден вам отказать. Война никак не входит в мои планы, и Рагнарика я не жажду. Пожил для этого я еще маловато, так что мой ответ – нет». При этом я продолжил гладить Фенрира, который после моих слов грустно посмотрел на меня, вздохнул и, облизнув каждого, кто его гладил, прыгнул на других демонов. Выбирал он, конечно, тех, кто мог защититься и хотя бы оттолкнуть его от себя. Я же запустил в Локи ножи из черного льда, которые были дополнительно усилены демонической силой Серафал. Даже сам по себе это была достаточно опасная атака, а поэтому Локи отвлекся на ее отражение. В это же время Сейрарк бесцеремонно кинул Фенрира в Локи, а от жука Вильзевул запечатал его и телепортировал подальше отсюда. После этого церемония сразу же закончилась, и всех непричастных отправили по домам. Один, оставив Валькирий, отправился вместе с Лехой тем мертвецом-охранником за репликой Мильнера, которая сможет обезвредить Локи. Примерно минут 40, его нужно будет сдерживать. На это дело вызвались Риас и Сона, которые искренне хотели помочь, а также я и Валькирий, которые буквально были здесь для его сдерживания. Также со стороны ангелов отправилась Ирина. Ее я, честно говоря, даже не заметил с самого начала, не знал, что она здесь, но ладно. Риас, конечно, возмутилась, почему я отдельно напрашиваюсь в бой, если она сказала, что мы идем. Пришлось объяснить ей, что контракт закрыт. Хотя я и не знал, что Локи так может, но это не отменяет результата. Риас прямо на месте растерялась, но не попросила ничего, просто отошла в сторону и молча ждала отправки. А Джука же перед отправкой предложил мне два интересных браслета, как новую непроверенную разработку. Эти браслеты даже бога способны превратить в демона, просто медленнее. Осмотрев их, я хотел уже запустить их в лицо этому наглецу, подсовывать мне верманутые артефакты, так в открытую. Конечно, они и бога превратят, вот только не в демона, а черт знает во что. Ему же я сказал, что не фанат Вирма и его заражения, вернув браслеты и поджег руки великановым пламенем, чтобы очистить их. Луна и Коника после моих слов принюхались и попятились подальше от них. А Джука же не растерялся и, убрав их куда-то подальше, попросил нас встать всех вместе для переноса. До битвы у нас было минут 10 для подготовки и составления плана, и первым делом я отправил Ардиса выставлять артиллерию и минометы. Они будут бесполезны против Локи совсем, но не зря же я их купил. Для их управления я призвал големов из башни, которых пришлось клепать, чтобы там было не так пусто. После чего я, наконец, обратил внимание на Риас и Сону, составляющих план. И он был провальным, так как они учитывали только Локи и Фенрира. Поэтому пришлось вмешаться и дать всем новые команды. Так, Луна, Коника и Киба будут сдерживать Фенрира, Зиновия и Ирина возьмут на себя Скалла, весь студсовет, кроме Соны и Росвайс, займутся Хати, так как из двух щенков он более добрый. Все остальные будут на подхвате и займутся Химерами, которых Локи обязательно призовет. Риас была не согласна, но ее не стали слушать, когда с планом согласились Валькирии. Единственный вопрос, который был Риас, это чем займусь я, но тут все было очевидно, как по мне. Когда все заняли свои позиции, то Локи сломал клетку из демонической энергии и первым делом снова спросил, не хочу ли я перейти на его сторону. Я же попросил его сделать шаг вправо, на что он сделал шаг назад, и по нему все равно прилетел снаряд гаубицы. К сожалению, я делаю что-то такое слишком часто, практически никто не удивился. Сам же Локи сказал, что это детские трюки, и щелкнув пальцами призвал Фенрира с щенками и мини-клонов Йормунганда. Мне ничего не оставалось, кроме как щелкнуть пальцами и тем самым дать команду залпа двух десятков минометов по клонам и запуск волшебного баллона по Локи. Такое количество взрывов даже заставило некоторых демонов зажать уши и прикрыть глаза от вспышек. А вот бог коварства и обмана просто стряхнул со своего плеча несуществующую пылинку и спросил, сколько еще я буду это делать, после чего големы дали еще один залп из всех оружия и стали уносить его подальше. Я же призвал броню, после чего медленно и угрожающе пошел на Локи, тот со словами «ну наконец», махнул рукой, отправляя в атаку волков и змей. Призвав крылья, я с места развил скорость в пару махов и сбил Локи, унося его выше в небо. Он быстро вырвался из моего захвата и атаковал меня молниями из грозовых облаков, а после стал кидаться энергетическими шарами неизвестной природы. Закрывшись от них пространственно-световым щитом, я создал копья из зеленого света и отправил их по моему учителю, но тот в последнюю секунду увернулся. Копья, пролетев ему за спину, взорвались вдалеке, снося часть холма, в который попали. Локи призвал десятки иллюзий животных, за которыми были скрыты заклинания. На это я сотворил полностью зеркальный ответ в виде военной техники, которые тоже были заклинаниями. Наши нереальные войска столкнулись и устроили настоящее световое шоу в небе, гораздо цветастее, чем любое северное сияние. После чего небо превратилось в калейдоскоп от сталкивающихся заклинаний. Посох в моей руке выдавал два десятка разных чар в секунду, но Локи без артефактов перекрывал все это, еще и успевая отправлять в меня что-то новое и необычное. Сошлись мы на передавливании друг друга голой силой, но стоило нам направить друг в друга лучи, как они взорвались, отбросив нас метров на 10. После чего вокруг бога обмана появились сотни волшебных кругов, и он запустил в меня самые разнообразные заклинания, но я просто переместился за его спину и сам пустил в него разнообразные стихийные лучи. Он растворился в воздухе, став невидимым, и я повторил вслед за ним. После чего мы стали как в морском бое наугад бить по очереди, стараясь хоть как-то зацепить друг друга. Достаточно быстро нам это наскучило, и мы бросились с мечами наголо. В руках Локи был родовой меч великанов, лаватын, или же сломанная ветка, а у меня был дайнслейв, и ударные волны от нас даже добирались до земли, обдувая сражающихся ветром и раздувая колючую шерсть легендарных волков. Мы повторяли одну и ту же комбинацию удара, укола, парирования, блока, постепенно набирая скорость, пока не превратились в человеческом глазу в два размытых силуэта. Во время стычки мы вновь обратились к магии, и нас окружили сотни заклинаний, которые окрасили небо во всевозможные цвета и скрыли нас за завесой. В это же время на земле все шло гладко по плану. Бесчисленные змеи уничтожались королями и королевами, волки, которых нельзя было убить, активно сдерживались и связывались с демонами, только ко мне они не могли подняться для поддержки из-за летящих от битвы заклинаний. Правильно говорят, что когда все идет по плану, то скорее всего это не твой план. Так что не важно, что вся битва, которую они видели, была лишь колоссальной иллюзией, созданной двумя мастерами. Конечно, мы обменялись парой ударов в качестве приветствия, но достаточно быстро создали помеху от сталкивающихся заклинаний и просто сели в воздухе пить чай. Нам было что обсудить, и это как раз подходящий тихий момент. Для начала, я более подробно рассказал учителю про НИИ, странных химер и существ, которые то ли совершенные химеры, то ли отродья. Локи сразу заверил меня, что пенсия в НИИ, это вообще-то очень круто и вполне ему подходит, так что он обязательно их навестит и последит за развитием науки. После, он дал мне свои исследования по присланным мной образцам и согласился с возможными выводами. Вот только попросил никому об этом не говорить, так как сейчас эта паника ни к чему, он уже посвятил в дела все отца, и этого пока достаточно. Спорить я с этим не стал, тем более может стать понятнее после посещения их базы в Венеции. На это Локи пожелал мне удачи, а нам пора было приступать к нормальной битве, так как скоро тут появится неожиданное подкрепление. Курака заранее сообщила о том, что вся команда Вали вступит в бой и что их целью является Фенрир, которого они хотят подчинить с помощью последнего осколка Экскалибура с соответствующими способностями. Для начала нам нужно было вернуться к Земле, и для этого наши иллюзии столкнули поток льда и огня на пару минут, закрыв все небо туманом, а после Локи запустил меня в Землю. Приземлившись и вылезя из кратера, я про себя ругал этого старика, он мог бы послабее меня швырнуть, хотя броня даже не потрескалась, только немного крылья помялись. Локи спустился и похвалил меня за мастерство, все же не каждый сможет так долго противостоять ему в честной битве. Я тоже похвалил учителя за то, что он не растерял боевой запал, занимаясь больше бумажной работой, чем сражаясь. После этого возле меня стал Вали, уже облаченный в белую броню, и предложил на этот раз все же поработать вместе. Начали мы с простого. Вали и Локи прощупывали друг друга, а я делал вид, что все еще прихожу в себя после удара. Тут в нашу битву неожиданно влезла Курака. Это было странно, так как она при всем желании она не той весовой категории, чтобы тут сражаться. Об этом сразу предупредил ее Локи, а также я с Вали. О, так я тут не для сражения, ня. После этого Курака посмотрела на Локи, а мы остановили битву, как и все на поле боя. Одна только Луна улыбалась, чего-то ожидая. Чувствует мое сердце, сейчас будет чисто женский бред. Я вторая жена Артура, а Луна мне сказала, что я не могу быть его полноценной женой без благословения Одина или вас, как его учителя, ня. Благословите, ня. Ах, ха-ха-ха. Ой, как я могу отказать такой наглости? Мне нравится твой выбор учения. Я, Локи, бог коварства и обмана, наставник и бывший глава дома Артура, благословляю тебя на брак с ним. После этого Локи сделал непонятный жест руками и создал иллюзию ауры из света вокруг Кураки. Да уж, не ожидал я такого, ну и ладно. Ученик, у тебя уже две жены, уважаю. Даже для меня это сильно, ты прямо мужик. Уважаю, вот прям честно. Учитель, но у меня есть и третья жена, и вообще это все от того же древнего ритуала, который мы с Луной совершили, так что такой же знак не только на них, но и на моем фамильяре. И это с тем, что Фи теперь более общительная и больше пытается быть похожей на обычных девушек. Так что, учитель, вы даже не представляете. Так подожди секунду, насколько я помню, у тебя в качестве фамильяра одна из змей, созданных драконом Ураборос, или, как ее называют, Офис. Так, я кивнул, понимая, к чему он клонит, тоже об этом думал, и ни к чему не пришел. То есть ты, чисто технически, в браке с четырьмя девушками, одна из которых бесполое древнее существо, что старше мира. Слушай, ученик, может твой неизвестный отец, кто-то из греческой мифологии, ну подобное обычно в их стиле. Вроде нет, но теперь, когда вы спросили, я не уверен. Думаю, мне будет что спросить у своей матери. Интересная теория, я, конечно, уверен, что нет, но если да, то это будет просто бомба. Это же как будет звучать мой титул, если меня признает тот же Зевс, а он вполне может это сделать, даже просто для прикола ради. Если ты сейчас думаешь, как будет забавно, если Зевс тебя признает, и как будет звучать твой титул, то все не так просто. Лучше даже не думай об этом, и главное, сначала сам попробуй узнать, так ли это, а то для проверки тебя могут кинуть в пламя Олимпа, а оно может убить любого бога, и даже для твоей змейки будет опасно. Локи приложил руку к лицу, и мы продолжали просто болтать, пока все отходили от новости про Кураку, а время шло, и молот был все ближе. И еще, ученик, не говори об этом Тору, а то он будет жутко завидовать и может устроить оргию, доказывая, что он тут настоящий мужик. По крайней мере, несколько прецедентов было. Зато я теперь понимаю, почему ты не можешь перейти на мою сторону, четырежды окольцованный ученик. В этот же момент Риас, кажется, надоело просто ждать, и она начала кричать, что я опять болтаю с врагами, вместо битвы, и что ей не имется, цель у нас, задержать Локи. Тем не менее, битва началась вновь, и мы с Вали стали наседать на Локи. Вали пытался, как всегда, задеть и ослабить противника, а я бил, используя драконьи навыки, и создал свое драконье Сусана. Вокруг меня появилась изумрудная энергетическая оболочка, в виде гуманоидного дракона, с мощными плечами и большими крыльями. Вали был в шоке, а у Локи висела безумная улыбка на лице. Одним ударом я снес скалу, на которую приземлился бог обмана, а после выдохнул в него морозную струю. Эта оболочка вытягивает из меня достаточно много энергии, и вместе с броней, Они за пару часов простой осушат даже мой нынешний огромный запас сил. В этот раз можно и покрасоваться, так как до окончания битвы осталось меньше десятка минут. По моим расчетам, Вали начал читать заклинание для перехода в овердрайв, но из-за этого он отвлекся и не заметил, как к нему подполз один из выживших клонов Йормунганда и просто проглотил. Он то оттуда выберется, но заклинание явно перестанет читать. Нужно будет тоже попробовать активировать этот режим до того, как я его сломаю. Кстати, Ардис утащил несколько клонов наиболее пропитанных энергией короля драконов. Битва продолжалась, и Лаки то ли скопировал мой Сусана, то ли, что вероятнее, имел в запасе свой аналог, но он превратился в гигантского энергетического волка. Судя по всему, он специально использовал незавершенное заклинание, чтобы у нас был шанс его победить без особой глупости с его стороны. Мы сцепились, и Лаки превосходил меня в этой форме в десятки раз. Несколько раз мы, как бы случайно, опрокидывали друг друга на Вали, когда он снова начинал читать заклинания, прерывая его. После же все асгарцы получили послание от Одина, что молот на подходе, и я должен его поднять. Сконцентрировав всю силу драконьей проекции вокруг себя, я сжал ее до второй брони и буквально выстрелил в себя вперед, пробив волка и вытащив оттуда Лаки. После чего над нашими головами появился молот. Бог обмана призвал Фенрира не дать мне его взять, но я создал десяток иллюзий, а сам ушел в невидимость. Фенрир схватил одну из них, и все остальные пропали, от всех послышались выкрики, а учитель злодейски засмеялся. В этот же момент иллюзия в зубах волка-убийцы богов превратилась в лед и заковала его в идеальный куб прозрачного льда. По моей просьбе, он до конца просидит там, чтобы его не смогли подчинить. Я же уже, схватив молот, нанес удар по Лаки со спины, и его захватило колоссальное заклинание в этой подделке. Это была даже не реплика Мьёльнира, а такая игрушка с одним только заклинанием, которое до того сложно и непонятно, что Лаки на самом деле сам себя связывал. Под конец учитель еще раз меня похвалил и объявил меня новым богом магии, заодно попросив позаботиться о Фенрире и не забывать Мист. Как только битва закончилась, то Артур, не в смысле я, а тот, что пришел с Вали, Пендрагон, попытался добраться до Фенрира, но Луна мгновенно подскочила и отбросила его от ледяной клетки, из которой волк мгновенно выбрался, как и его щенки. Нападать они ни на кого не стали, а просто находились за спиной у Луны. После этого подключились и остальные, не желавшие, чтобы террористы получили ультимативное оружие против богов. Вали и его команде даже пришлось отступить, но они пока не спешили уходить, видимо, на что-то надеясь. Я же подошел к нему, погладил, призвав свой посох, чтобы через него отправить волков обратно в Асгард. Перед этим они сначала подозвали к себе Луну, Каника, а после и Кураку, и облизнув каждую, передал им какие-то оборотневские благословения, причем две кошки были в шоке, впервые получив подобное. Пока это происходило, к нам подошла маленькая девочка, которую, вроде, звали Моргана, младшая сестра того Артура и волшебница. Так вот она стала моей фанаткой и стала узнавать, как стать моей верующей, раз я новый бог магии. Честно говоря, это было мне непонятно больше всего, так как ни в одной книге из библиотеки Одина и Лаки не было сказано про становление богом. Тут на помощь пришла Расвайс, объяснив, что меня вначале должны официально принять в качестве бога магии, а уже после Моргана может просто молиться, представляя меня. После она даже пошутила, что раз я бог магии, то любое заклинание с мыслями обо мне будет молитвой.